Очень теплый вечер. Окна были отворены, и при свете луны было видно, как летают по комнате майские жуки, которые роились в листве лип, росших во дворе. В печи все же тлели головни, и слуга подогревал на огне мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами. Песенник, вернее служка Ксенза Калиба, затянул как раз новую песню о счастливой битве, когда в светлицу вошла Егенка и поздоровалась. «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков», — ответил Ксенз Калиб. Юранд, седой как лунь, сидел на скамье, опершись на подлокотники, и, услышав голос Егенки, тотчас повернулся к ней и приветливо закивал головой. «Исчитно приехал оруженосец Збышка», — сказала девушка, — «и привез вести от Ксенза. Маска уже не воротится, он поехал к князю Витовту». «Как не воротится?» — спросил Ксенз Калиб. Егенка стала рассказывать обо всем, что узнала от чеха. И о том, как Зигфрид отомстил за смерть Ротгера, и о том, как старый комтур хотел отнести Дануську Ротгеру, чтобы тот упился ее невинной кровью, и о том, как неожиданно спас ее палач. Не утаила она и того, что Мацка надеется теперь вдвоем со Збышком найти Данусю, отбить ее и привести Вспыхов. Потому-то и поехал он прямо к Збышку, а им велел остаться здесь. Голос задрожал у нее под конец, как будто от тоски или горя. Когда она кончила, в светлице стало тихо. Только в липах, росших во дворе, раздавался соловьиный свист и лился через отворенные окна в комнату. Взоры всех устремились на Юранда, который сидел, закрыв глаза, откинув назад голову и не подавал признаков жизни. «Вы слышите?» — спросил, наконец, Ксенз Калиб. Он еще больше откинул голову, поднял левую руку и показал перстом на небо. Свет луны падал прямо на его лицо, на седые волосы, на выжженные глаза. И было в этом лице столько муки и бесконечной покорности судьбе, что всем показалось, будто они видят только душу, освобожденную от плоти, которая навсегда отрешилась от земной жизни, ничего уже не ждет от нее и ни на что не надеется. И снова воцарилось молчание, и снова только соловьи разливались, наполняя свистом двор и светлицу. Сердце Егенки исполнилось вдруг неизъяснимой жалостью и любовью к этому несчастному старику, и, повинуясь порыву, она бросилась к нему и, схватив его руку, стала целовать ее, обливая слезами. «И я сирота!» вырвалась из глубины ее переполненного сердца. «Никакой я не оруженосец! Егенка я из Гожелец! Маска взял меня, чтобы охранить от злых людей! И теперь я останусь с вами, пока Бог не вернет вам Данусю!» Юрант не удивился, будто давно уже знал, что это девушка. Он прижал Егенку к груди, а она, продолжая осыпать поцелуями его руку, говорила прерывающимся от слез голосом: «Останусь я с вами, а потом Дануська воротится, и поеду я тогда в Гожелицы. Бог сирот хранит. Немцы и моего батюшку убили, но ваша милая дочка жива и воротится. Дай, Господи, милостивый, и ты, Пресвятая Дева, всех скорбящих утешения!» Ксенз Калиб опустился вдруг на колени и торжественно возгласил: «Господи, помилуй! Христе, помилуй!» Хором ответили чех и Талима. Все стали на колени, поняв, что это летание, которое читают не только в час смерти, но и для избавления близких и любимых от смертельной опасности. Преклонила колено Егенка, сполз со скамьи и опустился на колени Юранд. И все хором возгласили: «Господи, помилуй! Христе, помилуй! Отче с небеси, помилуй нас! Сыне Божий, Искупителю, помилуй нас!» человеческие голоса.